интересной теме и очень необходимой теме для принятия, связанной с принятием управленческих решений. Это анализ безубыточности производства. Задача состоит в следующем. Определите понятие динамики затрат и объясните, как менеджеры используют это понятие в управленческом цикле. Тут мы с вами вводим новый термин «динамика затрат». То есть не просто как затраты подразделяются, а то, как они изменяются при изменении объема производства и объема продаж. Динамика затрат очень важна. Динамика затрат представляет собой важный фактор для принятия решений. Динамика затрат используется при анализе альтернатив и при принятии решений по выбору. Лучшее решение принесет больше прибыли для собственника бизнеса, лучшую ликвидность для кредиторов. Итак, что же такое динамика затрат? Ответ. Динамика затрат – это то, каким образом затраты изменяются при изменении объема производства. А теперь, когда мы знаем, что такое динамика затрат, то есть то, как они изменяются при изменении объема производства и продаж, давайте определим переменные, постоянные, смешанные затраты и разделим смешанные затраты на свои постоянные переменные компоненты. Как можно наблюдать динамику затрат? Она всегда связана с производством продукции и услуг. Она проявляется в коммерческой, административной и общехозяйственной деятельности. Если менеджеры могут прогнозировать динамику затрат, затраты становятся управляемыми. Существует давняя история, можно сказать, легенда, откуда возникла эта идея анализировать динамику затрат. То есть когда-то считалось, что если начинаешь свой бизнес, то нужно заручиться поддержкой банкира. И раньше такие вещи делались, как правило, путем того, что банкир приглашается в ресторан, и за ужином банкиру объясняют, как вот бизнес будет работать и почему этот банкир должен дать деньги на развитие бизнеса. Так вот, в самый необходимый момент нужно в трех словах, используя три каких-то простых показателя, объяснить, почему же этот бизнес окупит себя. Что под рукой находится? Да, собственно, ничего. То есть то, что в ресторане стоит на столе, то, что стоит на скатерти, еда, и мы видим, стоит коробочка с салфетками. Так вот, берется салфетка одна, и на этой салфетке делается план бизнеса. Сколько можно разместить на салфетке? Только три цифры. То есть три цифры – это переменные затраты, постоянные затраты и также количество выпуска. Так вот, оказывается, используя вот эти три величины, можно убедить банкира в том, чтобы он дал денег на развитие бизнеса. Ну, конечно, это больше похоже на легенду, на сказку, но, тем не менее, в этом есть очень много рационального. То есть поэтому мы и используем вот эту теорию, которая вырастает из такого почти что анекдота, но в то же время она имеет большой смысл и большое применение, и современному менеджеру просто необходимо жить с тем, чтобы постоянно иметь представление о том, какие затраты являются переменные, постоянные, поскольку именно тогда можно определить, когда бизнес окупится и окупится ли он вообще. Итак, вводим определение. Переменные затраты – это те, которые изменяются при изменении объема производства. Постоянные затраты остаются постоянными при изменении объема производства. То есть, независимо от того, сколько мы производим и продаем, затраты будут одними и тем же. Переменные затраты будут меняться. Мы продаем мало, производим мало. затраты малые. Мы увеличиваем объем производства и продаж, затраты увеличиваются. То есть вот это разделение, оно всегда дает нам возможность принимать решения. Смешанные затраты. Смешанные затраты – это те, которые проявляют характеристики как постоянных, так и переменных затрат. Переменные затраты являются затратами, изменяющимися прямо пропорционально изменению объема производства или иной деятельности. То есть одно изделие – 1 рубль, 2 изделия – 2 рубля, 3 изделия – 3 рубля. Вот это вот пример прямо пропорционально изменения затрат. Итак, давайте рассмотрим таблицу, как изменяются переменные затраты, то есть динамика переменных затрат. В этой таблице мы видим три колонки. Количество произведенных автомобилей, общая стоимость шин и стоимость шин на один автомобиль в рублях. Еще раз обращаю внимание, что цены не соответствуют реальным ценам, которые сейчас мы можем наблюдать на рынке. Цены даны условно. Итак, для одного автомобиля стоимость шин на один автомобиль представляет собой 1920 рублей. Общая стоимость шин на один автомобиль будет также 1920 рублей. Почему? Стоимость шин на один автомобиль умножается на произведенный один автомобиль. Далее, если у нас два автомобиля, мы должны цифру 1920 умножить на 2. У нас получится 3840. Далее мы умножаем на 3, на 4, на 5, в зависимости от того, сколько автомобилей у нас произведено. И на 10 автомобилей эта цифра будет соответствовать 19200. То есть таким образом мы видим, как изменяются переменные затраты. Они прямо пропорциональны количеству произведенных автомобилей. В этой схеме мы видим, как это иллюстрировано. То есть переменные затраты на единицу продукции постоянны. Стоимость шин на один автомобиль будет постоянной величиной, а общая стоимость шин является переменными затратами, так как она изменяется прямо пропорционально количеству произведенных автомобилей. А теперь рассмотрим постоянные затраты. Это затраты, которые остаются неизменными в пределах диапазона предсказуемости, объема производства или иной деятельности. Для этого мы должны определить понятие диапазона предсказуемости. Что же это такое? А это размер производства, в котором применяется масштабная база для исчисления постоянных затрат и наиболее вероятно будет осуществлен при текущем плане производства. Естественно, динамика постоянных затрат отличается от динамики переменных затрат. В соответствии с экономической теорией, все затраты являются переменными в долгосрочной перспективе. Конечно, если мы вспомним экономическую теорию, мы знаем, что существует краткосрочное приспособление, когда количество затрат связано с количеством произведенной продукции, и долгосрочное приспособление, то есть нам нужно увеличить количество предприятий для того, чтобы выпустить больше продукции. Чтобы построить одно предприятие, нужно затратить несколько лет, но каждый раз при увеличении количества предприятий увеличиваются так называемые постоянные затраты тоже. То есть в долгосрочной перспективе любые затраты являются переменными. Все затраты являются переменными, поскольку все цены меняются, зарплаты меняются, цены на материалы, на услуги, все меняется. То есть в долгосрочной перспективе все затраты являются переменными. Но тем не менее, в краткосрочной перспективе мы можем для принятия решений разделить затраты, которые являются переменными, от тех затрат, которые являются постоянными. Поэтому затраты могут быть постоянными или фиксированными, только в ограниченном периоде. То есть для цели управления это принимается обычно не более одного года. И вот в течение этого одного года предполагается, что постоянные затраты будут неизменными. Пример постоянных затрат. Изготовителю консервных банок из алюминия требуется один мастер смены на 8-часовую рабочую смену. Объем производства может изменяться от 0 до 500 тысяч банок в месяц за смену. Зарплата мастера смены 40 тысяч рублей в месяц. Еще раз напоминаю, что все цены и цифры являются условными и только даны в качестве примера. Итак, диапазон объема производства может изменяться от 0 до 500 тысяч банок. Если мы вспомним переменные затраты, то мы знаем, что переменные затраты на каждую консервную банку будут изменяться прямо пропорционально количеству этих банок. Что же происходит с постоянными затратами? Постоянные затраты будут такими же. Или у нас 0 произведенных банок, или 500 тысяч банок. То есть за месяц за одну смену, в месяц за одну смену. То есть мы видим, что постоянные затраты не зависят от объема продукции. А почему это так? Потому что мастер смены получает 40 тысяч рублей в месяц, независимо от того, он находится на постоянной ставке, и он получает эту зарплату, независимо от того, дали ли ему заказ или нет. Такова сущность его контракта с нанимателем. Значит, в любом случае мы должны мастеру заплатить 40 тысяч рублей за работу, даже если у нас произведена одна, две или ни одной банки. И в то же время столько же мы ему заплатим, если произведено 500 тысяч банок. Что же произойдет, если произведено больше, чем 500 тысяч банок? Он просто не сможет контролировать этот объем работы, поэтому мы должны еще нанять одного мастера смены, и еще мы должны установить одну рабочую смену. То есть, что получается? 500 тысяч банок, до 500 тысяч банок у нас будет одна и та же зарплата мастера смены. Но если у нас будет 500 тысяч и 10 банок, и мы установим новую рабочую смену, то даже если во второй смене он только выпустил 10 банок, ему все равно придется заплатить 40 тысяч. Если же он произведет те же 500 тысяч банок, то есть у нас всего будет 1 000 000 банок произведен за две смены в течение месяца, мы видим, что мы заплатим те же 40 плюс 40 тысяч, 80 тысяч рублей в месяц на двух мастеров. То есть вот это и есть то, что называется постоянные затраты в пределах определенного диапазона. То есть что такое диапазон? Диапазон от 0 до 500 тысяч. Следующий диапазон от 500 тысяч до 1 000 000. Что произойдет дальше? Если нам нужно произвести больше 1 000 000 банок, тогда мы нанимаем третьего мастера и уже в три смены завод будет работать по производству 500 тысяч банок, 500 тысяч банок в смену, 1 000 000 в две смены. А теперь подумаем, что будет, если нам нужно более 1,5 миллионов банок. Три смены уже заняты. Значит, мы уже не можем только путем того, что мы нанимаем третьего мастера, увеличить количество произведенных банок консервных из алюминия более 1,5 миллионов. Значит, нам нужно размещать производство на новой производственной площади, открывать дополнительный цех, может быть, открывать дополнительный завод. То есть вот это и есть концепция диапазона, и это есть концепция постоянных затрат. Итак, подведем итоги. Мы видим таблицу, в которой указано количество банок в месяц и общая зарплата сменных мастеров в месяц в рублях. То есть от 0 до 500 тысяч банок зарплата сменных мастеров будет 40 тысяч рублей, и от 500 тысяч до миллиона 80 тысяч. Если добавляется еще одна смена, новые постоянные затраты остаются постоянными в пределах нового диапазона. Постоянные затраты на единицу продукции меняются в обратной зависимости от объема производства. То есть при возрастании объема производства постоянные затраты на единицу уменьшаются. Сейчас мы рассмотрим, как это происходит. В этой таблице мы видим объем выпуска в штуках, банках и затраты на единицу продукции, то есть затраты на одну банку. 100 тысяч банок. 100 тысяч банок. Значит, мы делим 40 тысяч рублей зарплата мастера на 100 тысяч банок и имеем затраты на единицу продукции 40 копеек. При 300 тысячах штук банок 40 тысяч делится на 300 тысяч и получается 13,3 копейки на банку. При 500 тысячах банок 40 тысяч делится на 500 тысяч и получается 8 копеек за штуку. При 600 тысячах мы делим 40 тысяч на 600 и у нас получается 1 копейка и 3 сотых копейки. При выпуске 600 тысяч банок объем производства выше объема предсказуемости, что означает, что должна быть добавлена еще одна смена и нанят на работу еще один мастер смены. Давайте теперь рассмотрим таблицу, где показана зависимость объема выпуска банок в штуках и затраты на единицу продукции в рублях, то есть сколько стоит одна банка, когда мы делим количество, когда мы делим зарплату мастера на количество банок. При 100 тысячах банок мы видим 40 тысяч, деленное на 100 тысяч, получается 40 копеек. 300 тысяч банок, 40 тысяч делится на 300 тысяч, получается 13,3 копейки. 500 тысяч банок, 40 тысяч делится на 500 тысяч банок, и мы видим 8 копеек. 600 тысяч. Что можно ожидать? Можно ожидать, что уменьшится стоимость на одну банку. Действительно, мы делим 40 тысяч на 600 тысяч, но что получается? Получается, у нас уже не 40 тысяч нужно делить, а нужно делить 80 тысяч, потому что у нас будет добавлена одна смена. То есть получится, что у нас снова будет 13 копеек. 13 копеек на одну банку. То есть при выпуске 600 тысяч банок объем производства выше диапазона предсказуемости, что означает, что должна быть добавлена еще одна смена и нанят на работу еще один мастер смены. А теперь от анализа по отдельности постоянных затрат и переменных затрат мы перейдем к анализу точки окупаемости затрат. Задача состоит в следующем. Определить точку окупаемости затрат и используйте маржинальную прибыль для определения точки окупаемости затрат. Анализ точки окупаемости затрат использует базовые элементы анализа – затраты, объем, прибыль для определения точки окупаемости затрат. То есть мы видим, что этот анализ, этот вид анализа так и называется – анализ затраты, объем, прибыль. Что требуется для анализа точки окупаемости затрат? Какие мы должны сделать предпосылки? Первое. Доходы равны общим затратам. Когда доходы равны общим затратам, что у нас получается? У нас не будет прибыли, но и у нас не будет убытка. И только после этого компания начинает получать прибыль. Следующий термин – это запас безопасности. Под запасом безопасности понимают количество проданных единиц или объем продаж в рублях, при котором фактические продажи могут упасть ниже плановых продаж без убытка для компании. Давайте посмотрим, как будет выглядеть общее уравнение для вычисления точки окупаемости затрат. Мы используем латинские обозначения для того, чтобы обозначить необходимые элементы этого уравнения. Эти обозначения являются общепринятыми во всем мире, и поэтому мы их можем использовать. Итак, продажи обозначаются буквой S, латинская буква S, что соответствует английскому слову sales. Переменные затраты обозначаются латинскими буквами V и C, что означает variable costs. И постоянные затраты обозначаются латинскими буквами F and C, то есть fixed costs. Итак, продажи минус переменные затраты минус постоянные затраты равны нулю. Вот это и есть общее уравнение для вычисления точки окупаемости затрат. Мы его видим. S минус VC минус FC равно нулю. Продажи минус переменные затраты минус постоянные затраты равны нулю. Или sales minus variable costs minus fixed costs equals zero, равно нулю. Пример. Общество с ограниченной ответственностью «Металлпродукт» производит декоративные чугунные подставки. Переменные затраты равны 500 рублей за чугунную подставку. Постоянные затраты в среднем 200 тысяч рублей в год. Каждая подставка продается за 900 рублей. Задача. Вычислите точку окупаемости затрат для подставок в единицах продаж, где x равен количеству единиц продаж. Мы используем формулу, которую мы только что разобрали. S минус VC минус FC равно нулю. Или продажи минус переменные затраты минус постоянные затраты равно нулю. Если мы подставим вместо S 900 умножить на x, что такое 900 умножить на x? Это каждая подставка продается за 900 рублей. X – это количество единиц продаж. То есть 900 умножается на x, на ту величину, которую мы не знаем и которую мы ищем. 900x. Минус 500x. X – это количество единиц продаж. 500 – это переменные затраты, 500 рублей за подставку. Минус 200 тысяч. 200 тысяч рублей – это постоянные затраты. Итак, в этом уравнении 900x минус 500x минус 200 тысяч равно нулю. Мы сначала вычисляем точку окупаемости затрат в штуках. X равно 500 штук. Давайте вернемся назад и еще раз вспомним, как у нас эта цифра получается. 900 минус 500 X, то есть если мы вычисляем, сколько же у нас X осталось, мы видим 900 минус 500 равно 400. То есть у нас будет 400x минус 200 тысяч, или 400x равно 200 тысяч. Теперь мы, чтобы вычислить x, мы делим 200 тысяч на 400. И таким образом x равен 500 штук. 400x равно 200 тысяч, x равен 500 штук. Далее, мы вычисляем точку окупаемости затрат в рублях. Мы умножаем 900. Что такое 900? 900 – это цена одной подставки. Это цена одной подставки в рублях. 500 – это сколько мы выпускаем. То есть 900 умножить на 500 – будет 450 тысяч рублей. То есть из этого уравнения мы вычислили, при x равном 500 штук чугунных подставок, мы получаем 450 тысяч рублей путем умножения 900 рублей за штуку на 500 штук. Вот мы приводим как раз схему, и я специально взял схему, которая использует международные обозначения. На этой схеме мы видим обозначение всех терминов, используемых в данной задаче. То есть мы видим величина 20 тысяч долларов здесь. Это будут постоянные затраты. Это постоянные затраты 20 тысяч долларов. Дальше мы видим, они называются fixed cost, то есть FC. Далее мы видим переменные затраты, линию переменных затрат, которые идут от постоянных, то есть линия, которая идет над линией параллельной оси абсцисс, будет как раз линия переменных затрат. Далее мы видим, то есть вот то, что называется variable costs, где написано $50 per unit, то есть за единицу, мы видим, что это и есть переменные затраты. Далее мы видим сумма постоянных и переменных затрат. Это будут полные затраты, которые как раз относятся на выпуск продукции, то есть полная себестоимость. Далее мы видим линию дохода. То есть доход обозначается словом revenue, total revenue line, это как раз линия дохода. Далее мы видим то, что у нас обозначено красным цветом, это будет у нас зона убытка, когда у нас затраты выше, чем доход. Далее зеленым цветом мы видим обозначение зоны прибыли, когда у нас больше доход, чем затраты. И точкой, в которой они пересекаются, в данном примере мы видим, что 500 штук, также 500 штук, и мы при выпуске в 500 штук мы видим, что прибыль равна нулю, так же, как и убыток равен нулю, и мы видим, что затраты равны доходу, равны получаемому доходу. То есть таким образом мы увидели, что все эти термины, которые мы только что изучили, они также имеют свое применение и в международном аспекте, то есть они общеприняты во всем мире, и они такие же имеют обозначения, как мы использовали.